188. Кузнец выбивает молотом много искр. Не будем думать, что он чернорабочий. Пришло время пересмотреть касты. Начало их стерлось в веках, следствие их у всех на глазах. Потому пусть каждое сердце принесет лучшую мысль миру высшему.